Глава 103. Есть только миг. Глядя, как исполинское небесное древо и одноглазый демон-всадник рванулись навстречу друг другу, Зурин отчетливо ощутил свое бессилие. Он и раньше не питал иллюзий, что сможет разрешить кризис без значительных потерь среди горожан, но сейчас своими глазами в виде готовых к схватке титанов убедился окончательно. Джарнак был прав. Город так или иначе обречен. До сего момента их битва почти не затронула Сиорию. Ближайшие кварталы были замещены окружавшими поместье Яску лесом, он и принял основной урон на себя. Но теперь сражение переходило на новый уровень, и Зурин при всем желании не мог ничего изменить. Пусть его первоочередная цель была довольно эгоистичной, он просто хотел выжить сам и сберечь своих близких, но, черт возьми, он прожил в этом городе больше 10 лет. И все эти годы работал, чтобы спасти Сиорию в предстоящей битве, а она все равно будет разрушена. О чем вообще думают ангелы? Они же явно предвидели такое развитие событий. Словно услышав его невысказанный упрек, пришли в движение младшие ангелы. Четверо не то змей, не то львов, что окружали главного, устремились в стороны, будто решив бежать от сражения. Хотя вряд ли кто-то из присутствующих поверил в их бегство. Замедлившись, ангелы остановились над границами перенесенного леса, и гигантский куб прозрачного золотистого барьера накрыл будущее поле боя. Пленка силового щита была едва видна, но Зурин не сомневался в ее плотности. Миг спустя шквал заклятий со стороны группы Джарнака подтвердил его догадку. Даже удар Агани не заставил барьер дрогнуть, ведь дракон выдавал мощность, сопоставимую с артиллерийскими заклятиями. Зурин слегка расслабился, восполняя резерв, пока выдалась передышка. Зак и остальные последовали его примеру, собравшись поближе к нему, в зоне действия автоматической защиты. Джарнак и Кавадач Ичул пробовали атаковать, но куб с легкостью перехватил все заклятия. Подобная защита расходовала чудовищные объемы энергии, но и запасы кристаллической маны внутри творения Зурина были не менее чудовищны. Еще часа на 4 хватит. А за 4 часа все в любом случае решится. Пока же Джарнаку и остальным врагам было просто не до него. Ангел, дерево и одноглазый демон схватились, высвобожденная мощь поражала воображение. Потоки оранжевого огня и разряды фиолетовой энергии, сталкиваясь, хлестали через все поле до самого ангельского барьера. Вокруг царил хаос, тех, кому не повезло оказаться рядом с гигантами, просто испарило в буйстве энергий или же снесло, как одуванчик на ветру. Остальные спешили убраться подальше, что тоже было не так-то просто, ведь ангел и демон не стояли на месте. Пока все это было на руку Зурину и его соратникам, автоматическая защита прикрывала их маленький отряд, не требуя маны или внимания. Увы, группа Джарнака устроилась не хуже, у них было поместье Яску. Пусть обереги Судомира и уступали щитовому механизму Зориана, но отлаженные годами барьеры поместья тоже вполне справлялись с задачей. К радости Зориана шаткое равновесие в битве титанов не затянулось. Безрукий демон яростно сражался, но вскоре стало понятно, что он слабее ангела. Да, он мог потягаться с небесным древом, но натиск ангела вынуждал его отступать, уходить в защиту, оставляя меньших демонов без прикрытия. Чем ангел безжалостно пользовался. Сила старшего ангела потрясала. Его бесчисленные ветви доставали немыслимо далеко, гнулись под невозможными углами, ничуть не теряя своей сокрушительной мощи. Глядя множеством глаз, ангел контролировал все окружающее пространство, сражаясь с несколькими противниками одновременно. Рассекал нежить небрежными взмахами веток, жёг троллей потусторонним пламенем, а более крепких демонов затягивал в гуще ветвей, перемалывая их эктоплазменные оболочки. Сопровождавшие его два десятка пернатых шаров сгоняли нечисть к небесному исполину мощными порывами ветра. Более того, ангелу время от времени удавалось оттеснить демона к поместью Яску и атаковать барьер заговорщиков, перегружая их. Малые пернатые ангелы поддерживали его градом ослепительных разрядов. Демонический всадник пытался отогнать их от поместья, но, очевидно, не справлялся, и вскоре Агани, Кватач и Ичул были вынуждены покинуть защитный купол, чтобы помочь ему. Упускать такой шанс было нельзя. Группа Зурина решила вступить в бой. Им даже не обязательно побеждать личи или дракона, достаточно подтолкнуть их в ожидающее объятие ангела, и смертоносные ветви сделают все остальное. Зурин мысленно скомандовал защитному кубу расширить барьер, уплотнив нижнюю грань, и механизм послушно пришел в движение. Вспыхнули сигилы на гранях, взмыли ожившие шестеренки, раздвигая фрагменты, и вскоре парень уже стоял на укрытой щитами парящей силовой платформе. По его знаку остальные запрыгнули на борт, и платформа с бешеной скоростью понеслась навстречу сражению. Жаль, конечно, что Кроха никак не поместился бы вместе с ними. Так что лучшее творение Зорина догоняло Создателя своим ходом. Впрочем, ничего страшного. Большой Голем был практически неудержим, буквально сметая всех, кто пытался остановить его. Разве что отряд демонов в чёрной броне сумел немного задержать Голема за счет впечатляющей слаженности, но Кроха расправился и с ними, перепрыгнув в сомкнутый строй. Вблизи битва титанов производила сильное впечатление. С поддержкой Агани и Кватач Ичила демонический всадник впервые смог перейти в наступление, поливая небожителя жгутами темно-фиолетовых молний. Искрящие красные лучи безнаказанно били по ветвям ангела и даже срезали несколько штук. Что до дракона, то он бился с сыплющими голубыми молниями меньшими ангелами, отчаянно пытавшимися оттеснить от своего предводителя хотя бы одного опасного врага. Была бы хоть малейшая возможность, Зорин ускорил бы летучую платформу еще сильней. И тут полоса везения кончилась. Ими заинтересовались меньшие демоны, отвратительные летучие твари, похожие на личинок. Прежде Зорин не обращал на них внимания, посчитав просто еще одной разновидностью младших демонов – пушечным мясом. Но, как выяснилось, именно они представляли для него особую опасность. Их гадская светящаяся слюна буквально разъедала силовые щиты. Оплевались эти мелкие паршивцы удивительно далеко, да и на скорости проворства не жаловались, их было чертовски много. Хочешь не хочешь, Зорину пришлось замедлить платформу, чтобы разобраться с поганцами. У Крохи внизу такой проблемы не было, но и на него нашлась управа. Земля перед големом вдруг взорвалась, выпуская клубки гибких шипастых щупалец, тут же обвивших железного гиганта. Зорин скомандовал Крохи не замедляться, рассчитывая порвать путы простой инерции многотонного голема, но, к его удивлению, щупальца выдержали. Из земли с пугающей неповоротливостью поднималась демоническая роза. Гигантский цветок оказался даже выше Крохи. Зорин вспомнил этого демона. Роза была в самом эпицентре первой схватки гигантов. Он думал, что тварь погибла, но нет, демон спрятался под землей, дожидаясь своего шанса. И судя по тому, что тварь смогла остановить разогнавшегося Кроху, справиться с ней будет непросто. «Что ты делаешь?» Прогрохотал в голове осуждающий голос ангела. «Не теряй время! Ты должен предотвратить освобождение Панаксета, иначе все будет напрасным!» «Что?» — оскорбился Зориан, глядя на несокрушимую стену ангельского барьера. «Но ведь барьер не остановит тебя!» — ответило ангельское древо. «Он лишь для врагов!» Раньше нельзя было сказать, хотя бы в начале боя. Наверняка же долбанный ангел промолчал специально, зачем-то откладывая их вылет к провалу. «Ладно», — уступил Зориан. «Только вытащу нас из своего голема и...» Он не успел договорить. Воздух перед ними заребил, испугав всех на платформе, и оттуда хлестнула гигантская черная ветвь, объятая оранжевым пламенем. Демонические личинки просто не успели среагировать. Ветвь ангела уничтожила почти всех. Немногие уцелевшие в ужасе понеслись прочь. Продолжая движение, ветвь нацелилась на демона Розу, спеленавшую Кроху. Нечеловечески быстрая тварь извернулась, уворачиваясь от ветвей, но не от огня. В последний момент оранжевое пламя вскипело, роясь призрачными образами змея оскаленных клыков, и хлынуло с ветви, накрывая адский цветок. Незадачливый демон заверещал, корчась от боли, и быстро юркнул под землю. Зорину даже на миг показалось, что тварь просто исчезла. То есть ангел дерева может запросто искривлять пространство, дотягиваясь туда, куда не достают ветви. Это вообще нормально? «Иди!» Велел ангел и разорвал мысленный контакт. Позади раздался торжествующий рев. Огонь сжимал в лапах отломленную толстую ветвь, пламя на ней затухало на глазах. Видимо, столь своевременное вмешательство не далось ангелу даром. Зорин вновь скомандовал платформе, разгоняя ее в сторону ближайшего ангельского барьера. «Стой! Что ты делаешь?» – всполошился Зак. «С ума сошел? Мы же врежемся!» «Он нас пропустит!» – торопливо ответил Зорин. «Мне ангел сказал». «Сказал тебе? А почему не мне? Казалось бы, у нас есть типа избранный, заключивший контракт. Ты под пустым разумом», — напомнил Зориан. «К тому же это я управляю платформой. Так быстрее». Остальные не вмешивались в их негромкий спор, молча глядя на сияющую плоскость барьера, хотя Ксвим смотрел скорее с восхищением, чем с беспокойством. «Значит, может избирательно пропускать объекты?» — вполголоса сказал Куратор. «Изумительное магическое решение». Зорин пренебрежительно фыркнул. «Что тут такого? Его щитовой куб тоже так может». Но он взрослый, сдержанный маг, он промолчит. Во всяком случае, пока. А потом они влетели в барьер, все кроме Аланика непроизвольно вздрогнули, ожидая столкновения со щитом, державшим чудовищные удары битвы гигантов. Вера и выдержка сурового жреца полностью оправдалась, свет омыл их, расступаясь, как невесомый полог, и через миг группа уже была снаружи. Зоря наглянулся назад, стена света уже сомкнулась, непрозрачная снаружи, надежно скрывая сражение от посторонних глаз. В нем боролись восторг и тревога. Оставив главных врагов позади, в ангельском барьере, Зак и Зорин могли без помех сокрушить культистов, сорвав ритуал. По сути, они уже практически победили. С другой стороны, план самого Зорина требовал одновременного воздействия на всех, что несколько затруднительно, пока группа Джарнака отделена от них барьером и щитами поместья. Придется их как-то оттуда вытаскивать. Не позволяя беспокойству отразиться на лице, он развернул платформу в сторону провала, готовясь к новой схватке. Остальные молчали, культисты были очевидны следующей целью. Тут всплыла новая проблема. Им на перехват летели эльдемарские всадники на орлах. Сияющий куб ангельского барьера сразу бросался в глаза. Неудивительно, что вылетевшая из него группа тотчас привлекла их внимание. Зорин понятия не имел, как поступят эльдемарские маги. Ангелы могли бы поручиться за них, но, увы, все они заняты внутри барьера. То есть маги будут действовать по своему усмотрению, что ничуть не обнадеживает. С точки зрения властей, группа Зорина – опасные чужаки, множащие хаос в разгар вторжения. С наездников вполне станется попытаться обезвредить их, а разбираться уже потом. Стандартная, как он слышал, реакция на схватку магов в жилых районах, когда не важно, кто прав, кто виноват, важно прекратить угрожающее гражданским безобразие. Оставалось надеяться, что сам размах сражения вразумит королевских магов, заставит их искать союзников, а не строить из себя самых крутых. Его надежды не оправдались. Догнавшие их всадники преградили путь, орлы угрожающе пронзительно кричали, явно выражая готовность атаковать. «Именем короля стойте!» — выкрикнул головной всадник искаженным усиленным магией голосом. «Немедленно отключите щиты и приземляйтесь! Это последнее предупреждение!» Зорин раздраженно цокнул языком. Он остановил платформу, но и не подумал снижаться. Да, они вполне могли разобраться с наездниками, но потратить непозволительно много времени и маны. Более того, он сомневался, что его союзники согласятся напасть на королевских магов, просто исполняющих свой долг. Зак поддержит его, но Аланик наверняка откажется, и еще не ясно, что решат Ксвим и Дэймон. Если бы его летучая платформа была быстрее орлов, но нет, он конструировал свой куб для защиты, а не для скорости, а гигантские орлы знамениты своей быстротой. К счастью, наездники то ли не связали Кроха с подозрительной группой, то ли понимали, что им не остановить стального гиганта. Голем продолжал свой путь к провалу. Управлять им на таком расстоянии будет тяжело, но это лучше, чем ничего. «Капитан!» Также усилил и исказил голос Зориан. «Посмотрите на город! Идет сражение! И мы на вашей стороне! Позже мы с удовольствием ответим на...» «Это не просьба!» Перебил его всадник. «Приказываю снизиться и объясняться, или мы атакуем немедленно!» Всадники закружились вокруг платформы, как стая волков, ждущая лишь сигнала к атаке. Позади них, со стороны ангельского барьера, раздался шум. Обернувшийся Зорин увидел появляющиеся и тут же смыкающиеся прорехи в стене света. В те мгновения, когда открывались дыры, было видно огонь, рвущего барьер горящими красными когтями. И одновременно Зорин осознал, что королевские маги практически не защищены от магии разума. Только простейшие барьеры, которые психики его ранга даже не заметят, у орлов же не было даже таких. «Это последнее!» Начал было всадник, но его оборвал драконий рев. Огонь пробил достаточно широкую дыру и вырвался наружу. Барьер тут же сомкнулся, но было уже поздно. Дракон-маг был на свободе. И на его спине сидели Кватач Ичел, Сильверлейк и Джарнак. Что ж, по крайней мере, их не придется выманивать. Явно не ожидавшие такого наездники растерялись, и Зорин нанес свой удар. Разом захватив всех гигантских орлов, он направил их в сторону дракона, распаляя гнев боевых птиц до ослепляющего кровавого безумия. Игнорируя панику наездников, орлы с громкими криками понеслись к Аганю. Затем Зорин дотянулся до главного всадника. «Дракон-маг! Это Агань!» — выкрикнула его марионетка. «Забудьте про мелезгу! Убьем его! Смерть дракону!» Поддержал еще один всадник, также захваченный менталистом. Агань среагировал именно так, как надеялся Зориан. Дракон был агрессивен и горд, и неоднократно сражался с королевскими магами. Он привык считаться первоочередной угрозой и не видел в поведении наездников ничего странного. Проревев вызов, дракон-маг устремился навстречу орлам, наплевав на громкие протесты Джарнака. Зорин осторожно отпустил ментальный контроль и вновь направил платформу к провалу. Даже если наездники захотят преследовать его, у них хватит более срочных проблем. Через пару секунд полета он заметил, что все, кроме Зака, смотрят на него со странным выражением. «Что?» — хмурясь спросил он. «Это ведь твоих рук дело?» — спросил Аланик. «А? А, да, определенно», — отозвался Зориан, не сразу сообразив, что его спутники не привыкли к открытой демонстрации его ментальных возможностей. Он иногда забывал, что они не те, кто больше года работал с ним, чтобы сбежать из петли. Те люди погибли, и их души утрачены навсегда. «Они не пострадают?» — хмуро спросил Аланик. Жрецу явно не нравилось, что Зориан бросил королевских магов против дракона без какой-либо поддержки. Занятно, сам Зориан даже не задумывался о благополучии льдемарцев. Они раздражали его, мешались и получили по заслугам «туда и дорога». Изначальный Зориан, убитый им ради выхода из петли, наверняка был бы в ужасе, увидев, в кого превратилась его копия. «Некоторые уцелеют», — наконец ответил Зориан. «Я бился с ними в прошлых циклах. Понеся значительные потери, они отступают». «Они прилетели биться за Ильдемар», — добавил Зак. «Именно это они и делают. Зная не то, что знаем мы, вызвались бы сами, несмотря на опасность». «Я уже представляю, как буду все это объяснять», — пожаловался Аланик. «Мы же подготовились», — возразил Зак. «Все замаскировались, а битва уничтожит большинство улик и заглушит прорицание. К тому же у нас есть мастер-менталист, и если кто подберется слишком близко к правде, тем просто сотрут память». «Не в моем случае», — ответил Аланик. «Чтобы собрать всех этих людей, я воспользовался своей репутацией и связями. Этого уже не скрыть, даже если начнем массово промывать мозги». Зорин как раз собирался массово промывать мозги, и куда раньше, чем ожидали остальные, если он хочет, чтобы Зак пережил этот день. К счастью, на этом разговор завершился, они уже подлетали к провалу. А наперерез им с бешеной скоростью летели Джернак, Сильверлейк и Кватач Ичел. Чтобы добраться до культистов, сначала придется одолеть их. Начинался второй раунд.